Морально устав бежать, подпрыгнул вверх и, активировав пламенный покров, рванул огненным болидом за горизонт. Вездесущие степи – это, конечно, хорошо, но концентрация монстров слишком маленькая для быстрого набора счетчика. Мне нужен водоем, возле которого должна скапливаться жизнь. И когда я в прошлый раз взлетал высоко вверх, осматривая территорию, как раз на грани видимости и видел голубоватый отблеск. Тогда я к нему не полетел, занявшись постройкой дома, но сейчас меня ничего не сдерживало. 5 минут полета, и я наконец увидел местное море. Широко раскинувшаяся гладь воды буквально завораживала. Еще и погода как будто нарочно подгадала. На небе ни единого облачка, штиль и безбрежная синева, насколько хватало взгляда. Я сразу вспомнил свои приключения на Гавайях, когда несколько дней плыл под водой и, решив отдаться ностальгии, деактивировал пламя, позволив гравитации взять вверх. Под небольшим углом вонзился в воду и тут же подхватил себя потоками, утягивая вниз, на глубину. Оказывается, под водой тоже была жизнь. Плавали мелкие рыбешки, снующие повсюду, а когда я спустился ближе ко дну, то обнаружил вполне обычного вида ракушки. Видимо, жизнь все же развивалась по похожим принципам и сейчас в основном концентрировалась в воде. А учитывая, что и на Земле большая часть живых существ – это подводные обитатели, то можно было бы попробовать поохотиться на них здесь. Течением подхватил стайку мелких рыбешек и закрутил воду кругом, как миксером, буквально взбивая кровавый коктейль. За них вполне ожидаемо ничего не начислили, но занимался я этим по совсем другой причине. Хищники под водой отлично чуют кровь, и если они здесь есть, то скоро должны показаться. Так и оказалось. Хищная тварь размером чуть больше меня стремительно приближалась со стороны, и я, не став выжидать, поплыл к ней навстречу, помогая себе течением. Контроль воды, наравне с контролем земли, оказался чертовски удобной штукой. С каждым разом у меня получалось делать это все лучше и естественней. И если так подумать, то я на базовом уровне освоил уже 4 стихийных преобразования, причем самостоятельно, даже без помощи браслета. Огонь, земля, вода и воздух. Причем воздух был вообще самым первым, что я случайно освоил в тот момент, когда на заснеженных улицах Москвы рефлекторно устроил небольшой ураган, взметнув в воздух сугроб. Потом, правда, вообще не тренировал его и, пожалуй, сейчас понимаю, что это неправильно. Обязательно, как только закончатся самые важные дела, найду время на отработку навыка. Хищная рыбина доплыла до меня и со всей дури сама нанизалась на острие вытянутой мною катаны. Немного потрепыхалась и, отмучившись, отправилась в свой рыбий рай, оставив мне напоследок строчку о получении опыта в интерфейсе коммуникатора. Равно убита хищная рыба 16 уровня. Получено 30 единиц опыта. Цель 199 1000, равно. С фантазией системы, конечно, не очень хорошо. Можно же было придумать что-нибудь получше. Типа акуладана какого-нибудь. По крайней мере, тупорылая зубастая морда и гребень на спине намекали, что она гораздо больше общего имела с акулами, чем рыбами. Надпись в журнале сообщений мигнула и сменилась. Равно убит акуладан 16 уровня. Получено 30 единиц опыта. Цель 199 1000, равно. Я как дурак завис посередине толщи воды с нанизанным на клинок акуладаном и раз за разом перечитывал сообщение. Получается, что все время это у меня лично были проблемы с фантазией, и информация об именах противников считывалась с моей головы. Все эти лягушки, волки, дриады и великаны, может, тогда заодно получится изменить и количество полученного опыта. Я начал усиленно представлять, что это был монстр 200 уровня, за которого мне положено несколько миллионов единиц опыта, но все было тщетно. Изменение отображаемого имени было единственным, что произошло. Причем, переименовать второй раз мне его уже не удалось. Дернув клинком, позволил соскочить трупу с лезвия и проводил взглядом, как он начал погружаться на глубину, и уже практически отвернувшись, снова зацепился за странность. Ситуация с переименованием слегка выбила меня из колеи, поэтому я сразу не обратил внимания на факт того, что на этой рыбине была тонкая, прилегающая к телу упряжь с кольцами из раковин, тщательно выточенных в дырявые кружочки. Я срезал ее кинжалом и поплыл наверх, к солнцу. Это явно не природное образование, самостоятельно выросшие на теле хищной рыбины. Это, очевидно, поделка разумного существа, причем предназначенная для того, чтобы держаться за нее при перемещении. И самое главное, делать это надо чем-то подобным человеческим рукам, потому что ни ластами, ни плавниками такую штуку не удержать. Возможно, конечно, что справилась бы хватательная конечность, наподобие щупалец осьминога, но для них проще было бы делать просто широкие пластины, к которым можно было бы цепляться присосками. Получается, пока я 2 недели воевал со змеями, тут рядом, совсем под боком, в паре сотен километров, в толще воды была совсем другая жизнь. А я еще строил теории о том, почему на суше нет никакого биологического разнообразия. Тем не менее, вот оно, и рыбы разных видов, и даже какая-то разумная жизнь, которую я еще не видел, но обязательно найду. Мне в ногу что-то легонько врезалось, и я погрузил лицо в воду. Медленно дрейфуя и покачиваясь, вниз опускалась тонкая и острая кость. Нырнул еще чуть ниже, перехватывая ее рукой и приблизил поближе к лицу, в попытке рассмотреть. В спину прилетел еще один удар, снова по ощущению воспринятый мною как очень легкий толчок. Вот только учитывая, что выстрелы 9-миллиметровых пуль я вообще не ощущал, это должна была быть довольно прилично разогнанная штука. Развернулся и, рефлекторно дернувшись, поймал еще один снаряд, на этот раз прямо перед лицом. Всмотрелся вдаль, но так ничего и не увидел. Несмотря на прозрачность воды, ничего не было видно уже через 20 метров. Прилетело еще 3 снаряда, безобидно уткнувшиеся в защиту, и я наконец решил действовать. Ну, рыболюди проклятые, сами напросились. Произнес я вслух и ринулся в сторону вероломно атаковавших меня существ. Глава 20. Я стремительно погрузился в толщу воды, тут же усилием воли создавая мощное течение вокруг себя. Костяные снаряды продолжали лететь в мою сторону, но теперь я был готов. Черт его знает, что еще могут показать эти таинственные стрелки. Может, это только прощупывание моей обороны. Даже на земле в океане водятся гигантские киты, для которых это не опаснее уколов булавочной иголкой, и охотиться на них с такой зубочисткой было бы просто безумием. Так что не отменяю того факта, что в следующий раз в меня может полететь что-нибудь гораздо более серьезное. И это, если у местных обитателей нет особых способностей, в теории имеющих шанс доставить мне неприятности. Не просто так же у них есть уровни с градацией. Контролируя воду, создал завихрение на границе управляемой области, попадая в которую, продолжающие лететь стрелы меняли направление движения на совершенно случайное, и поплыл в сторону, с которой по мне вели огонь. Визор шлема наконец понял, что я от него хочу, и подстроился под окружающую обстановку, сменив режим и отсекая длинноволновую часть спектра, оставляя только зеленый и синий, тут же увеличив область обзора до 200 метров. И я сразу же увидел группу рыболюдей, около десятка существ, очень отдаленно напоминающих помесь человека и рыбы. Вот что значит высокий интеллект. По одной только упряжке на акула да не подсознательно понял, какого вида будет следующий противник. Кожа созданий была покрыта чешуей, между пальцев виднелись перепонки, а вместо ногтей торчали небольшие коготки. Вооружены они были костяными копьями, сейчас висящими на боку, и подводными арбалетами, с которых меня и обстреливали. Оказавшись рядом, не теряя времени, активировал горелку, создавая вокруг себя зону кипящей воды. Рыболюди явно не ожидали такого и на мгновение замешкались. Этого мне хватило, чтобы сократить дистанцию и вступить в ближний бой. Катана – это, конечно, не лучшее оружие в такой среде, но мне, если честно, уже было все равно. Силы и скорости хватало, чтобы преодолевать сопротивление воды. Главное, было делать это плавно, не замедляя движение плоскостью, а двигаться так, будто я режу воду, а уже за ней и врага. Первый удар пришелся на ближайшего противника, буквально выпотрошив его от плеча до пояса. Кровь, такая же как у людей, окрасила воду вокруг в красный цвет. Равно убит рыболюд 28 уровня. Получено 110 единиц опыта. Цель 201 тысяча равно. Ну вот, теория в очередной раз подтвердилась. Как я мысленно обозвал противника, так он в журнал события и записался. Остальные атаковали одновременно. 2 попытались зажать меня с флангов, отбрасывая арбалеты, повисшие на подвязках, и выхватывая длинные костяные иглы, используемые ими как копья, в то время как остальные продолжали обстрел. Я создал водяной вихрь, снова отбрасывая снаряды, и сконцентрировался на ближних противниках. Бой под водой имел свою специфику. Движения были более плавными, но и от ударов увернуться было не в пример сложнее, чем в воздухе, за счет сопротивления воды. Я парировал атаку слева, одновременно уклоняясь от удара справа, подталкивая себя водой. Затем, используя инерцию, и снова помогая себе течением, развернулся и нанес круговой удар, резанув сразу обоих нападавших. Равно убит рыболюд 28 уровня. Получено 110 единиц опыта. Цель 201 1000 равно. Равно убит рыболюд 28 уровня. Получено 110 единиц опыта. Цель 202 1000 равно. Оставшиеся противники попытались уплыть, удивляя меня. Ни разу не видел, чтобы монстры отступали, если у них была возможность для атаки. Но отпускать их было бы очень опрометчиво. Не время для гуманизма к противникам, когда у меня самого на земле происходит черт знает что. Используя гидрокинез, вновь создал мощное течение, но на этот раз затягивающее их обратно ко мне. Верный клинок пронзил первого, но тот, блокируя оружие, схватился за рукоять двумя руками и согнулся, стараясь не дать мне им воспользоваться. Оставшаяся четверка разрядила свои арбалеты практически вплотную ко мне, но я даже не стал уворачиваться, принимая их на броню, понимая бессмысленность этого действия. Вязкость и текучесть воды сыграла против меня, не позволив воспользоваться своей ловкостью. По ощущению, попадания были вполне похожи на выстрелы воздушными пулями, которыми по мне стреляла Анна на яхте. Только вот я помню, что в другой локации они прошивали гранитные стены, и неужели эти костяные стрелы способны на такое? Что там тогда у них за внутреннее устройство, дающее такую силу? Отпустил меч, и рыболюд начал медленно погружаться на глубину, сжавшись как креветка, так и не отпустив оружие. Он поднял голову, криво ухмыльнулся, и я даже готов поклясться, что заметил удовлетворение на его лице. Такое ощущение, что он сознательно подставился, чтобы дать шанс своим товарищам, лишив меня оружия. Противники, лихорадочно перезаряжающие свои арбалеты, вытаскивали стрелы из висящего на поясе чехла и запихивали их в расположенное возле рукоятки отверстие. Я решил подождать, дав им возможность снарядить свое оружие. И как только первый закончил, рванул к нему, ускоряя себя течением. Перехватил его руку, оказавшуюся неожиданно скользкой, дернул на себя и второй рукой перехватил за локоть, выламывая ее из сустава и прикрываясь его телом от его же товарищей. Очередная партия выстрелов насквозь пробила туловище моей жертвы и снова попала в меня. Сдается мне, что я все же слегка ошибался по поводу их поражающей способности. Такими иголками кита можно нафаршировать. Выяснив о врагах все, что хотел, в том числе пределы их скорости и стойкости, выставил вперед руку и активировал лазер, перечеркнув все четыре тела за один раз. Он, конечно, значительно ослаб, рассеявшись в соленой воде, но вблизи все еще резал все препятствия. Догнал все еще опускающееся на дно тело пронзенного рыболюда, уже упокоившегося и переставшего конвульсивно содрогаться, и выдернул клинок, убирая его в инвентарь. По священному праву добычи содрал запас боеприпасов и добавил к уже взятым с других трупов. Запомнив ориентиры, откуда показались противники, начал снова всплывать наверх. Взял в руку арбалет и, направив его в небо, нажал спуск. Внутри что-то хлюпнуло, но он так и не сработал. Причем даже после того, как я опустил его обратно в воду. Со вторым поступил умнее, и выстрел произвел из-под воды. Снаряд пробил небольшой слой воды и со свистом унесся вдаль. Довольно впечатляющая мощь на самом деле, но чрезвычайно неудобная система исполнения, вдобавок не работающая в воздухе. Закинул интересную игрушку в инвентарь, планируя использовать ее на подводных же обитателях, и снова нырнул в воду. Спустился к трупам, уже достигшим дна, и оглядевшись, поплыл в направлении, откуда они предположительно заявились. Всего через несколько минут плавания я наткнулся на небольшое обитаемое место, скрытое в коралловом рифе. Несколько больших входов, прорубленных в известковой структуре, и даже затянутые прозрачной пленкой окна, чтобы в них не заплывали вездесущие мелкие рыбешки. У меня поджимало время, поэтому я даже не стал скрываться. Разумные это существа, издревле живущие на планете или созданные недавно монстры, сейчас не имело значения. Мне нужно было уничтожить еще 800 созданий. Итак, как рыболюди первые на меня напали, не сделав ни единой попытки договориться, то и совесть у меня была практически чиста. Хотя по возможности, я бы, конечно, обошелся без убийств местных обитателей, поэтому поднял руки вверх, демонстрируя дружелюбие, и шагнул внутрь черного зева прохода. Толстая и острая кость, используемая в качестве клинка, чуть не воткнулась мне в поясницу. Я извернулся, перехватил ее в основании, отмечая искусно выточенную рукоять, и выдернув ее из руки нападавшего, воткнул в него же, в район грудины. Он что-то возмущенно булькнул и отступил, медленно зависая в воде и раскидывая руки. Равно убит элитный рыболюб 30 уровня. Получено 130 единиц опыта. Цель. 208 1000 равно. Этот не только назывался чуть по-другому, но и выглядел более богато. Весь украшенный различными элементами в виде свисающих цепочек и побрякушек. Десятки амулетов, выточенных из кости и, собственно, само оружие ближнего боя, которого не было у врагов, встреченных недавно. Судя по всему, либо это был их начальник, отправивший свой отряд в нападение, либо просто новая особь. Пока я осматривался, с интересом оглядывая обстановку, в комнату ворвалось несколько акуладонов, приплывших на запах крови. Практически идентичные копии первого встреченного подводного противника, незначительно различающиеся размерами. Одна из тварей вцепилась в левое плечо, стискивая его в пасти, другая схватила меня за голову, и еще одна за ногу, в районе бедра. В попытках откусить кусок, они истошно задергались и меня всего застрясло в разные стороны. Вот и пригодился затрофейный ранее арбалет. Привычным усилием материализовал его прямо в правой руке и опустошил обойму, всадив в каждую по несколько штук. Хищники, тела которых снаряды пробили насквозь, конвульсивно дернулись, но хватку не ослабили и пришлось снова прибегать к огню. Если бы не защита, отсекающая все негативные спектры, думаю, можно было бы ощутить себя прямиком в рыбной ухе. Вода, соль и акулоподобные твари. Между прочим, в некоторых азиатских странах вполне съедобное блюдо. Правда, если бы я вдруг оказался под водой, на глубине в сотню метров без костюма, то думаю, даже биоадаптации пришлось бы постараться, чтобы в экстренном порядке отрастить мне жабры. Счетчик целей увеличился еще на 3 единицы и я, глянув на него, горестно вздохнул. Такими темпами еще долго придется набивать количество убийств, необходимых для выхода. Я даже на секунду пожалел, что отправился в море. В степи за это время точно сумел бы найти пару десятков пресмыкающихся гадов. Но, с другой стороны, рыболюди демонстрировали признаки оседлости, используя коралловый риф как строение. Причем, судя по обстановке, скорее для военного назначения, больше похожего на сторожку. И, возможно, вблизи находится крупное поселение, найдя которое я и смогу выполнить задание. Немного подумав и решив, все же следовать ранее намеченному плану, понимая, что город – это идеальная цель для завершения квеста, я направился дальше. И не прогадал, по пути столкнувшись еще с несколькими патрулями. Опробовал на врагах их же оружие. Стрелки, запускаемые арбалетом, пробивали тела насквозь и при должной сноровке можно было убить сразу троих одним выстрелом. Но рыболюди не были дураками и так не подставлялись, предпочитая рассредоточиваться в пространстве. Сама водная среда предполагала такое ведение боя. Трехмерное пространство, в котором возможно было перемещаться в любом направлении, диктовало новые способы ведения войны и тесный строй в него явно не входил. О чем говорить, если даже я, со всей своей скоростью реакции, выпустив 10 снарядов по одной цели, попал только один раз и то скорее всего случайно. Совершенно непредсказуемые пируэты с недостижимой для обычного человека пластичностью. Пришлось снова сближаться с каждым отрядом, захватывая их в свою область контроля воды, где я уже не давал им чувствовать себя спокойно и вольготно. Подставляемое лезвие клинка уже в который раз обогрелось кровью, моментально начинавшей расплываться в воде, а я, оставляя трупы медленно тонуть, плыл дальше, в поисках города, и к своему удивлению, нашел его, величественный подводный мегаполис, раскинувшийся на дне океанской впадины. Тысячи светящихся зданий, соединенных мостами и туннелями, создавали впечатление другого мира. Я остановился на краю, уставившись на открывшееся зрелище. Кажется, это все же инопланетная раса, пусть и не особо сильно развитая, судя по вооружению патрульных отрядов. И нападать на мирный город, значит ставить себя в один ряд с пришельцами, разрушающими сейчас Вашингтон. Так что, лучше все-таки будет вернуться обратно на сушу и пусть, потратить чуть больше времени, но по крайней мере жить со спокойной совестью, не став причиной ночных кошмаров для обитателей океана. Вот только на мои планы всем было плевать. Страшной силой удар пришелся сзади, бросив меня вперед, и я ощутил раздирающую боль в груди. Сработавшая пассивная защита, постаравшаяся отклонить попадание, выдернула скальную породу из находящегося под ногами грунта, но не смогла ничего противопоставить светящемуся белым светом предмету, разметавшему камень, и как нож масла, пробившему костюм, вместе с моим телом. Я уже давно не чувствовал такой жуткой боли. Наверное, что-то подобное было в тот момент, когда я по глупости деактивировал костюм и меня залило кислотой из сотен раздавленных скорпионов. Только сейчас меня буквально корежило изнутри. Я не мог вздохнуть воздух, и как будто этого было мало, костюм начал сползать с моего тела, не выдержав разрушительной атаки. Меня снова дернуло и потащило вниз, по склону, одновременно мотая во все стороны и не давая сосредоточиться. Все, что я видел, это торчащий по центру из груди светящийся кол, дергающийся и старающийся расширить рану. Катана в очередной раз выскользнула из предательски ослабшей конечности, теряясь где-то между торчащих каменей. Тело охватило предательская слабость, как будто его отравили, и я даже не мог пошевелиться, чтобы что-то сделать. Преодолевая себя, будто поднимая десяток тонн, все же сумел поднять правую руку и положить ее на острие. Напрягаясь, активировал дезинтеграцию и недоуменно уставился на конечность, вернее, на запястье и отсутствующую кисть. Эта чертова хреновина аннигилировала мою ладонь прежде, чем я успел что-то сделать. Чертов костюм окончательно исчез, исчерпав защитные свойства, и к раздирающей изнутри боли прибавилось давление в 10 атмосфер и нехватка воздуха. Я, может, и постарался бы вдохнуть соленую морскую воду, вот только от моих легких, по всей видимости, остались только ошметки. Только высокая выносливость, заблаговременная и прокачанная до аномальных для людей значений, поддерживала меня в живых. Ну и, скорее всего, еще и спешно запустившаяся адаптация организма. Тело очередной раз дернуло, и я почувствовал, что освободился. Только вот это стоило мне разорванной грудины. Светящаяся хреновина просто вырвала кусок туловища, и я, медленно вращаясь вокруг своей оси, начал опускаться на дно, захлебываясь кровью. Но был и хороший момент. Странный паралич начал отпускать, и я наконец смог рассмотреть тварь, сделавшую со мной такое. Это был гребаный нарвал. Огромный, пятиметровый морской единорог, на котором сидел очередной рыболюд, натравивший на меня свое животное. Только в отличие от обитающих в морях на нашей планете, у этого рос пробивающий все подряд светящийся рог. Судорожно дергая за сбрую, такое ощущение, что имплантированную в голову нарвала, рыболюд развернул своего коня и направился в мою сторону. Я из последних сил, чувствуя подступающую смерть, вытянул левую руку, оставшуюся непокалеченной, и активировал лазерный луч на полную мощность. Вода в небольшом радиусе от столба света забурлила, начали образовываться пузырьки пара, скрывающие от меня результат моей атаки, и, спасаясь, дернул себя в сторону потоком воды. На удивление, самочувствие нормализовалось, и я бросил взгляд на свою грудь, уже затянувшуюся какой-то розовой массой, вздувающейся и постоянно лопающейся. Уже не в силах терпеть, открыл рот, делая вдох, и закашлялся, с радостью отмечая два факта: что снова могу дышать и что могу делать это под водой. 4 ровно разрезанных куска тела, оставшиеся от нарвала и его наездника, начали тонуть. Причем я отметил, что со смертью животного пропало и свечение у рога, но желание его вновь потрогать у меня все равно не возникло. Я бросил взгляд на правую руку, увидев бурлящую на месте кисти розовую плоть, прямо на глазах становящуюся новой ладонью. Регенерация, конечно, выросла в разы, но выглядело это крайне неприглядно, хотя грех было жаловаться. Пусть хоть как происходит, главное, чтобы обратно отросла, вернув функциональность, а все остальное починится при выходе из локации. Привлеченные световым шоу, разразившимся на месте нашей схватки, из города начали подниматься отряды пловцов, всматривающихся вдаль, и я понял, что дело плохо. Я увидел, как минимум еще десяток таких же морских единорогов, своим светом привлекающих внимание. А у меня больше нет брони, нет правой ладони, все тело ломит и корежит, дышится с трудом, вдобавок состояние такое, что кажется, что легче сдаться, чем продолжать бороться. В таком виде я точно не вытяну сражение с целым городом, особенно учитывая, что самое мое разрушительное оружие, лазерный луч, под водой был не так эффективен. Водная среда и возникающие эффекты кавитации, кипятящая жидкость, взаимно увеличивали эффект сопротивления, сводя поражающую способность на минимум и делая из потенциально дальнобойного оружия штуку, пригодную только вблизи. Я попробовал уплыть, но когда через минуту оглянулся, то увидел, что меня начинают догонять. Чертовы водоплавающие твари оказались в разы быстрее, чем я, и уже приготовили свои арбалеты. Представил, как сотни маленьких стрелок начинают дырявить мое тело, передернулся и резко принял вниз, начав снижаться ко дну. Уши сдавило, голова сначала резко заболела, но буквально через несколько секунд отпустила. Не сбавляя скорости, врезался в грунт, раскрывая его под собой и тут же начал погружаться в землю, задерживая дыхание. Море осталось позади, а преследующие рыболюди, должно быть, остались в знатном недоумении, не понимающие, где меня искать. Сомневаюсь, что они осознают, что я вообще оказался под землей, продолжая искать меня снаружи. Хотя, я и сам до конца не привык к этой способности, управлять землей, свободно манипулируя ею так, как будто это еще одна моя конечность, ощущение странное, но со временем привыкаешь. И только уйдя на глубину, заодно приняв чуть в сторону, слегка успокоился, начав создавать себе подземную пещеру. Из-за резкого исчезновения десятков кубометров пространства, давление резко снизилось и из окружающей земли начали просачиваться газы, до этого заключенные в трещинах породы. Резко завоняло метаном, и я в очередной раз прочувствовал на себе эффект экстренной перестройки системы дыхания. Снова удушье и появление темноты перед глазами. Покачнулся, потеряв равновесие, но сжав зубы, все же устоял на ногах. В голове шумело, вестибулярный аппарат протестовал, но он уже не был таким слабым, как у обычного человека, и думаю, что я спокойно выдержал бы даже тренировку космонавта на максимальной сложности, с десятикратными нагрузками, а потом легко сошел с аппарата и выпил кофе. Сделал осторожный вдох, снова закашлялся, выплевывая воду, заполнившую легкие, и снова вдохнул, уже полной грудью. Все-таки, биоадаптация страшная штука. Я дышал смесью, которая могла бы убить обычного человека, но не меня. Я в очередной раз выжил, и теперь нужно было решать, что делать дальше. Главная проблема, это на время вышедший из строя костюм. По опыту прошлых случаев, помню, что ему нужно время для восстановления, причем около суток, как минимум. Слишком долго для того, чтобы просто ждать здесь. За это время инопланетяне убьют сотни тысяч людей. Отлично, хрипло выдохнул я, чувствуя, как тело постепенно приходит в норму. Сейчас не время и не место для слабости, впереди еще много работы. Придется принять тяжелое решение, разменяв жизни подводных жителей на освобождение. Моя цель – город. Он находится в нескольких сотнях метрах отсюда, я не успел уплыть далеко, когда был вынужден уходить под землю. Выбираться обратно – необоснованный риск. Рыболюди могут засечь меня, заметив движение. А если они снова найдут меня, то, даже если я успею вновь спрятаться, они все равно поймут, куда я делся. Они уже показали, что совсем не тупые и обладают достаточным интеллектом, поэтому черт знает, до чего додумаются. Пример с нарвалом доказал, что даже не опасные с виду враги могут доставить мне проблем. Не зря же система выдала морскому единорогу 43 уровень. Поэтому, как бы я ни хотел сбежать, сама ситуация вынуждала действовать по обстоятельствам. Мягкий грунт сменился более плотными слоями породы. Это немного замедляло меня при движении, но не критично. Временами я даже натыкался на скалы, но просто обходил их стороной. Можно было бы проплавить их лазером, но это лишняя трата энергии, на которую я сейчас не был готов пойти. Каждые 5 минут я поднимался к самой поверхности, оценивая обстановку, и на третий раз наконец понял, что достиг цели. Проверил, что рядом нет живых существ, и поднявшись почти до поверхности, активировал коммуникатор. Нашел функцию передачи голографического изображения и, включив ее, уменьшил в размерах в 5 раз, получив сферу, которую мог крутить во все стороны, осматривая даже то, что находилось за пределами видимости. Удивительная на самом деле штука, которой я толком не пользовался. По-хорошему, так можно и в банковское хранилище заглянуть, главное оказаться рядом. Убедился, что никого рядом нет, и я действительно нахожусь под городом, и снова ушел на глубину. Так, теперь главное, каверна, пробормотал я, чуть ускоряя шаг. Идея была проста. Под городом должна была образоваться огромная пустота, достаточно большая, чтобы вся структура сверху провалилась. Я планировал создать что-то вроде ловушки, только на весь город. Создаваемая пещера должна быть невидимой, глубокой, но располагаться не слишком близко к поверхности, чтобы все не начало рушиться заранее, и чтобы никто не заподозрил неладного. А учитывая, что все это происходит под водой, то и количество жертв не должно быть слишком высоким. В теории, большая часть жителей успеет спастись, Просто уплыв наверх, я остановился, закрывая глаза и сосредотачиваясь на своих ощущениях. С каждым разом управлять землей было все легче, она будто сама подсказывала, где ее слои можно легко сместить, где есть слабые места, и куда следует направить усилия. Работа была медитативная. Идешь себе, сверяясь с навигатором, которым я очертил область на карте, и спрессовываешь землю, трамбуя ее под ноги и укрепляя стены. Каждый кубометр породы исчезал медленно, чтобы не спровоцировать обвал раньше времени. Пустоты вокруг становилось все больше и больше, и с каждым шагом, с каждым движением я расширял эту подземную ловушку. Поначалу это был просто тоннель, затем пространство начало принимать более сложные формы. Я специально делал стены неровными, срезая углы, чтобы уменьшить риск преждевременного обрушения. Важно было найти баланс между скоростью и объемом. Ранний обвал мог нарушить все мои планы. Если не хватит количества жертв, то все пойдет на смарку и придется начинать сначала. Только вот не думаю, что жители останутся в городе, который внезапно начал проваливаться. Пожалуй, добавлю несколько опор, вслух произнес я, формируя массивные колонны. Они должны были поддерживать свод каверны, не давая ей обвалиться до нужного момента. Вроде бы я не делал ничего особого, просто ходил, но организм показывал, что это не дается ему даром. Пот лился по спине, голова гудела, звеня набатом, но работа была близка к завершению. Пещера стала достаточно большой, чтобы под ней могли исчезнуть целые кварталы. Вернувшись к самому началу, к тому месту, где я начал работу, стал подготавливать убежище. До максимума усилил стенки, создал десятки опор, оставив себе небольшое пространство и сделал длинный прямой коридор, куда планировал отступать, с резким поворотом в его конце. И только подготовив все, выдохнул, слегка мандражируя. Что ни говори, но сейчас я был ничем не лучше инопланетян, пришедших на мою планету. Я был таким же чужаком и так же, как и они, планировал массовое насилие в своих интересах. И в принципе я мог оправдывать себя, как угодно, но факт оставался фактом. Я стал убийцей. Рубиновый луч, вылетевший из левой ладони, как сухие тростинки срубил сделанные мной колонны, поддерживающие свод и не дающие обрушиться массе земли. Даже стоя на глубине в 50 метров под поверхностью моря, я ощутил дрожь земли. Но, видимо, этого было недостаточно. Повел рукой вверх, вспарывая поверхности в созданную мною пещеру, ринулся бешеный поток воды, увлекающий за собой все, что находилось снаружи. Несколько резких движений рукой, полосующих лазером еще землю, минус 5% энергии и область в несколько квадратных километров начала рушиться вниз. Я стоял, буквально загипнотизированный видом рукотворного апокалипсиса, но все же нашел в себе силы собраться и, развернувшись, побежал со всей доступной скоростью. Вода наступала на пятки, и я начал обрушивать землю за собой, создавая пробку. Свернул за угол и, убрав подпорку из земли, обрушил многотонный кусок скалы, надежно перегораживая проход, и тут же стал стягивать землю из-за спины, наращивая защиту и герметизируя свое убежище. Счетчик в интерфейсе коммуникатора начал крутиться с бешеной скоростью. Журнал событий заполнили оповещения об убийствах, слишком быстро сменяющиеся один за другим. Равно цель 7542 1000 равно. Задание завершено. Получено 1171324 единиц опыта. 1000 единиц опыта за завершение задания. 10 очков бонусных характеристик. 2 очка навыка. Я бросил взгляд на опыт, отмечая, что получил 53 уровень, но совершенно не радовался этому. 7500 существ, среди которых, конечно, были и неразумные змеи, отдали свои жизни ради моего усиления. Стоя перед камнем, который до сих пор вибрировал от бушующей на той стороне стихии, я ощущал смешанные чувства. Цель была достигнута, но цена оказалась слишком высока. Рядом, за спиной, начало разворачиваться полотно портала, и я, отбросив сомнения, вытащил топор и, приготовившись к очередному раунду сражения, бросился в проход. Сейчас увидим, стоили ли все эти жертвы сделанного или нет. Глава 21. Мы отступали. Большая часть отряда уже была мертва. Чертовы твари продвигались как танки, неостановимо и неотвратимо. Рушили мешающие пройти здания, выстрелами лазерных лучей прошивая их насквозь. Отшвыривали машины с дорог, переворачивая одним рывком, и убивали, убивали и еще раз убивали. Это было хуже, чем провал, это была реальность, которую никак не хотелось принимать. Я стоял у разрушенного перекрестка на Пенсильвании-авеню, укрываясь за мешками с песком, добытыми из ближайшего строительного магазина, и смотрел на то, что когда-то было столицей самой могущественной страны мира. Огонь, разруха, крики, все смешалось в этом хаосе, и мы проигрывали. Нет, не просто проигрывали, нас вырезали, один за другим. Это был приговор. Дым вокруг меня поднимался к небесам. Вашингтон горел. Столица страны, которая когда-то считала себя самой могущественной, теперь превратилась в руины. Мы всегда гордились своей силой, своей армией, своим оборудованием, своим народом, но все это оказалось бесполезным против этих чудовищ. Четырехметровые ящеры с четырьмя руками и лазерными винтовками, словно монстры из самых страшных фантазий. И мы, солдаты новой эры, со всеми с нашими суперспособностями, не могли их остановить. Это был даже не сон, это был кошмар, и ни черта с этим не сделаешь. Они были защищены настолько, что наши легкие винтовки не оставляли на их скафандрах даже царапин. Мы стреляли, мы бросали гранаты, мы делали все, что могли. Но они шли вперед, как танки, убивая нас одного за другим. Мы уже знали, что обречены. Эти твари шли через парней как нож сквозь масло, убивали их выстрелами, рвали в рукопашную на части. Когда я увидел этих шестерых ящеров, идущих к нам прямо через улицу, я понял, что времени у нас больше нет. Я схватился за свое оружие, чертов автомат, который уже не приносил никакой пользы, и почувствовал, как холодок пробежал по спине. Мы все понимали, что нас ждет. Рядом со мной стояли еще пятеро ребят, каждый с мрачным выражением лица, все усталые, измученные. Да, у нас тоже были способности и не такие уж плохие. Чарли мог запускать ледяные стрелы, Сэм создавал огненные шары, Джек, тот вообще мог управлять воздухом, вызывая сильнейшие порывы ветра. Я, к примеру, мог генерировать энергетические щиты, а еще обладал улучшенной реакцией. Неплохой набор для обычного дня на поле боя, если бы мы сражались против чего-то более привычного, вырезая тех же монстров в локациях. Но против этих ящеров, все это было бессмысленно. «Вон они!» — крикнул Чарли, указывая на твари, которые двигались прямо к нам. Гиганты, в облегающих тела скафандрах, вооруженные лазерными винтовками, двигающиеся без единого колебания. Наши пули их не брали, и мы знали это. Даже наши чертовы способности казались бессильными, но мы должны были попытаться. «Прикройте меня!» — крикнул Сэм и, прежде чем кто-либо успел отреагировать, выпустил огненный шар. Огненная сфера размером с баскетбольный мяч полетела прямо в одного из ящеров. Я с замиранием сердца смотрел на то, что будет дальше. Шар ударил в цель с оглушительным взрывом, пламя охватило массивную фигуру пришельца, скрывая его из вида на несколько секунд. Надежда на секунду вспыхнула во мне, может, это сработало, но нет. Когда пламя рассеялось, ящер продолжал идти вперед, будто ничего не произошло. Его скафандр даже не был поврежден. «Черт!» — выкрикнул Сэм, отступая назад. Он был ошеломлен, хотя мы уже знали, что их броня непроницаема для наших способностей. «Ледяные стрелы!» — крикнул Чарли, поднимая руку. Несколько ледяных копий полетели вперед, направленные прямо на ящеров. Они были острыми, прочными, смертоносными. Я десятки раз видел, как они пробивали тела боссов в порталах, промораживая плоть вокруг. Они обходились очень дорого по запасам энергии, можно было запускать не больше 10 штук за день, но они того стоили. Но когда копья врезались в броню пришельцев, они разлетелись на куски, словно были сделаны из хрупкого стекла. Один из ящеров остановился, поднял свою винтовку, и в следующий миг лазерный луч перечеркнул улицу. «Чарли!» — закричал я, но было поздно. Лазер прошел сквозь него, как нож сквозь масло. Его тело вспыхнуло и упало, обугленное и уже безжизненное. Я почувствовал, как холод пробежал по спине. Один из наших был убит, и я ничего не мог сделать. «Джек, ветер!» — выкрикнул я, пытаясь хоть как-то собраться. Сослуживец поднял руки, и мощный поток ветра пронесся по улице, пытаясь сбить ящеров с ног. Я слышал, как завывал ветер, видел, как обломки поднимались в воздух, крутясь в смертоносной воронке. Но эти твари даже не замедлили шаг. Их скафандры были слишком массивными, они не поддавались никаким атакам. Ящеры продолжали приближаться. «Отступаем!» — крикнул я, но куда отступать? Мы были загнаны в угол, и я знал это. Сэм выпустил еще один огненный шар, но на этот раз ящер уже были готовы. Один из них поднял свою винтовку и выстрелил. Луч прожег воздух и разрезал его на две части. Сэм рухнул на землю в ужасе, смотря на свои ноги, оказавшиеся в отдалении. Я видел, как он корчится в агонии, но не мог ему помочь. Мог только смотреть. «Нет, нет, нет!» — прокричал Джек, поднимая ветер еще сильнее, пытаясь сделать хоть что-то, но ящеры были уже рядом. Я поднял свои руки, создавая энергетический щит. Щит был моим последним оружием, последней надеждой. Он мог выдержать несколько попаданий, но против таких противников я сомневался. Первый лазерный луч ударил в щит, и я почувствовал, как энергия внутри меня начинает истощаться. Второй удар был еще сильнее. Щит начал трещать, и я знал, что долго он не продержится. «Джек, назад!» — крикнул я, но было поздно. Один из ящеров приблизился к Джеку и схватил его одной из своих огромных четырехруких лап. Я видел, как он поднял Джека в воздух, и в следующее мгновение просто разорвал его пополам, словно бумажную куклу. Он даже не успел даже закричать, не то, что осознать происходящее. Теперь остался только я. Мое сердце колотилось так сильно, что я думал, оно выскочит из груди. Щит дрожал, подрагивал под ударами. Я знал, что это конец. Ящеры остановились прямо передо мной с интересом, склонив головы, будто наблюдая за происходящим. Их винтовки были направлены на меня. Я чувствовал, как энергия в теле слабеет, как щит начинает рушиться. В следующий миг еще один луч прошел через него, и я на последних секундах отклонился в сторону. Завоняло паленым, и я осознал, что полностью уйти от атаки не удалось, и теперь у меня осталась только одна рука. Чертов инопланетянин снова поднял свое оружие, рядом со мной открылось зеркало портала, наружу шагнул молодой парень с топором в руках, и он, сориентировавшись, рубанул топором. Превозмогая боль, уже хотел крикнуть, что это бесполезно, что ему нужно бежать, спасая свою жизнь, но ошеломленно уставился на невероятную картину. Отрубленная в локте рука, со сжатой в лапе винтовкой, упала на землю, а повернувшийся ко мне спаситель подмигнул и на русском, который я учил в школе, произнес: «Не дрейф, салага, солдат ребенка в беде не оставит». Я замер. Это был не сон, это был тот момент, когда даже самая дикая надежда вдруг становится реальностью. Парень, как герой из комиксов, появился в самый последний момент и только что отрубил руку одному из этих чертовых ящеров. Лезвие его топора вошло в плоть пришельца так легко, словно это была не броня, а обычная ткань. Отрубленная рука упала на землю с глухим стуком, а ящер отшатнулся и впервые за все время издал звук, больше похожий на рев. Мой мозг отказывался это осознавать. Неужели все это время у нас был шанс? Но парень, появившийся из портала, действовал спокойно и уверенно, будто это была просто очередная схватка, ничего особенного. Синяя футболка с короткими рукавами, зеленые шорты, загорелая кожа. Он выглядел совершенно неуместно на этом поле боя, словно вернувшись с отдыха на курорте, но его уверенность говорила о том, что он знал, что делает. Парень перемещался по полю боя, словно ураган. Его движения были настолько стремительны, что я не успевал следить за каждым его шагом. В один момент он находился в центре улицы, а в следующий уже резко уходил в сторону, уклоняясь от очередного лазерного выстрела, оставляющего в асфальте дымящиеся кратеры. Казалось, что пришельцы, какими бы смертоносными они ни были, для него являются просто тренировочными манекенами для битья. Все происходило так быстро, что моя хваленая реакция, улучшенная до четвертого уровня, не поспевала за его движениями. Наслаждающемуся дракой парню пришлось снова использовать топор, когда один из ящеров, осознав бесполезность стрельбы, ринулся на него в рукопашную. Враг был массивным и быстрым, с четырьмя огромными руками, но человек оказался еще быстрее. Его тело на секунду практически исчезло, и прежде, чем ящер успел нанести удар, он уже оказался сзади, в мощном прыжке занося топор. Лезвие ударило по шлему пришельца с такой силой, что тот треснул, словно стекло. Что-то заискрило, брызнула голубоватая кровь, а в следующее мгновение топор обрушился уже на его массивную шею, почти перерубая ее. Металл заскрежетал под ударом, и ящер упал, конвульсивно дергая хвостом. Видя это, другие ящеры начали наступление. Один открыл огонь, стараясь попасть, но он лишь продолжал двигаться, уходя в сторону с невероятной скоростью, будто предугадывая все, что они хотели сделать. Смертоносные лучи света летели, едва не задевая его, но парень словно танцевал между ними, уворачиваясь с невероятной легкостью и грацией. «Боже, это невероятно!» – прошептал я себе под нос, наблюдая за тем, как его топор вновь взмывает в воздух, оставляя за собой взвесь из голубых капелек. Появившийся из портала человек оказался возле ближайшего ящера на расстоянии вытянутой руки, затем, резко сменив направление движения, поднырнул под него и, развернувшись, нанес рубящий удар по ноге врага. Топор врезался в броню, прошел сначала ее, затем прорубил плоть и вырвался наружу, перерубая ее в голени. Огромная туша монстра пошатнулась, он попытался удержать равновесие, но ему не оставили шансов. Еще один удар, уже режущий по подколенной впадине другой ноги, и ящер рухнул на колени. Парень шагнул вперед, занося топор для финального удара, и, прежде чем ящер успел осознать происходящее, его голова с тяжелым глухим звуком отлетела и покатилась в мою сторону. Пришельцы, слегка начавшие паниковать, все же продолжили сражение. Ящер, отбросивший свою винтовку, упал на землю, принимая позу ящерицы и стремительно двигаясь, бросился на доставившего им столько проблем парня в шортах. Махнул рукой, стараясь попасть по юркому человеку, промахнулся и подключил к делу хвост, стараясь захлестнуть ногу. Казалось, предугадавший атаку парень резко развернулся, одновременно с этим уходя в бок, и вновь ударил топором, отсекая пятую конечность. Ящер взревел от боли, яростно крутя головой и размахивая остальными руками в попытке достать причинившего столько страданий шустрого человека, но тот уклонился от удара, плавно перемещаясь в бок, и одним молниеносным движением вновь занес топор. Вскинувшую в защитном жесте руку разрубило, но на этом лезвие не остановилось, продолжив свой путь, и только вонзившись в лицевую броню шлема, остановилась. Оставшаяся тройка ящеров решила сменить тактику, разойдясь в стороны, и снова взял в руки винтовки. Заметивший это парень тоже решил стать чуть серьезнее и, на долю секунды замешкавшись, достал из инвентаря красиво выглядящий самурайский меч. Блеснувший в тусклом свете клинок разрезал воздух, устремившись к телу очередного врага. Раздался звон, и металл разбился на несколько кусков. Парень раздраженно взглянул на оставшуюся в руках рукоять и разочарованно бросил ее на землю. «Чертова железяка!» — коротко выругался он, и перехватил рукоятку топора, сновав, уходя от выстрелов. Четырехметровый здоровяк, суматошно размахивающий всеми конечностями, пытающийся схватить вертящегося под ногами противника, замер, удивленно смотря на направленный в шлем ствол оружия. Вытащенная из инвентаря крупнокалиберная винтовка, взамен сломанной катаны, явилась неожиданным сюрпризом, как и пуля, вылетевшая из ее ствола. Первый выстрел заставил его голову откинуться, второй, выпущенный в ту же точку, пустил сеть трещин по стеклу шлема, а третий уже пробил его и попал внутрь, пробил голову. Оставшиеся двое инопланетян неуверенно переглянулись, понимая, что все пошло не по плану. Оставшиеся две пули, выпущенные из винтовки, отвлекли внимание, позволив сблизиться вплотную. Видевшие смерть своего товарища чужаки прикрылись руками, отворачиваясь, и парень не упустил очередной шанс. Стремительно сблизился и в прыжке нанес удар такой силы, что нагрудная броня, самая крепкая, снова спасовала, и лезвие прошло сквозь тело пришельца. Четыре лапища резко опустились, подгребая противника под собой, и ящер завалился, удерживая парня. Оставшийся в живых последний ящер вскинул винтовку и начал стрелять прямо через своего товарища, подходя все ближе и ближе. Тело инопланетянина, лежащее сверху, будто подернулось дымкой и просто исчезло, развеявшись мелкой пылью. Парень подскочил, и я в ужасе заметил образовавшуюся у него в груди сквозную рану, через которую было видно улицу напротив. Но он даже не взглянул на нее, будто бы это был лишь незначительный порез. Лицо оставалось таким же невозмутимым, только рот слегка искривился в усмешке. Ящер, решивший, что его удар был смертелен, сделал шаг вперед, готовясь добить противника. Но человек не собирался умирать. Он посмотрел на своего врага, медленно поднял левую руку, будто прося его остановиться. Ладонь раскрылась, и оттуда вырвался яркий пучок света. Лазерный выстрел, исходящий прямо из его кисти, пронесся через воздух и разрезал врага пополам. Опять мое желание покрасоваться и проверить силы чуть не привело к гибели. Можно сказать, прошел по грани. И куда опять полез без защиты? Да еще и устроил рубилово с топором, хотя мог в первое же мгновение закончить схватку одним росчерком лазера. Но, с другой стороны, выяснил, что не такие уж они и неуязвимые. Хотя стоит признаться, что сломавшаяся катана показала, что скафандры у этих тварей действительно чертовски крепкие. Даже крупнокалиберной винтовке потребовалось целых 3 выстрела в одну и ту же точку только для того, чтобы пробить стекло шлема и так являющееся самой слабой точкой. Уважительно покосился на свой топор, показавший свою уникальность. Видимо, с ростом уровня он дает не только прирост характеристик, но еще и сам становится мощнее, крепче и острее. Я стоял, тяжело дыша, глядя на дымящиеся останки ящеров, разбросанные по полю боя. Адреналин постепенно спадал, но боль от сквозной раны в груди все еще пульсировала, уменьшаясь с каждым ударом сердца. Скосил взгляд на дырку в груди, уже заполняющуюся пенящейся розовой плотью. Дьявольски неприятное ощущение, но не смертельное, хотя кто-то другой уже давно бы рухнул без сознания. Глубоко вдохнул, осматривая улицу, но было тихо, как в могиле. Единственным живым человеком на этом разрушенном перекрестке оказался однорукий молодой парень в военной форме, сидящий на корточках, прижавшийся к стене здания и прикрывающийся слабо мерцающим щитом. Он выглядел измученным и потрепанным, будто побывал в настоящем аду, и думаю, что мало кто мог бы его винить в этом. Тем более, он уже, наверное, смирился со смертью, когда я спас его, внезапно появившись из портала. Подошел к нему, ощущая, как кровь продолжает сочиться из зарастающей раны, оставляя мокрые следы на одежде. Но боль уже практически пропала, поэтому на нее можно было не обращать внимания. Главное, закончить начатое, найти остальные отряды пришельцев и убить их, больше не вступая в ближний бой. Тем более, энергии должно было хватить с запасом, интерфейс показывал целых 42%. Если не расходовать бездумно, то думаю, что все получится. «Где остальные?» – спросил я солдата, не поднимая голоса, чтобы не напугать его еще сильнее. Видно было, что он уже на грани. Лицо в пыли и копоти, глаза расширены от шока, а руки дрожат. В его взгляде отчетливо читался немой вопрос о том, как он остался жив после всего произошедшего. Он медленно поднял на меня взгляд, будто не сразу сообразил, что с ним говорят. Его глаза задержались на моей ране, а затем снова встретились с моими. «Остальные?» – переспросил он, тяжело дыша. «Да», – кивнул я, – «инопланетяне. Где эти ублюдки?» «Они. Они повсюду. Ящеры они. Мы почти потеряли весь город». Он с трудом поднялся на ноги, опираясь о стену. Несмотря на отсутствующую руку, которую ему отпилило лазером, он держался довольно бодро, хотя моральное состояние оставляло желать лучшего. Когда он наконец смог встать, то быстро нащупал радиостанцию на поясе и дрожащей рукой поднес ее к губам. «База, база», — говорит сержант Миллер, «отряд 47, прием», — его голос звучал хрипло, временами срываясь на высокие тона. Рация затрещала в ответ, и вскоре раздался голос. «Миллер, ты живой? Где ваш отряд? Какого черта происходит?» Сержант бросил на меня быстрый взгляд, явно не зная, с чего начать, и снова вернулся к радиостанции. «Мы потеряли почти всех. Ящеры были здесь. Я, черт возьми, я не знаю, как это объяснить. Они вырезали нас одного за другим». Но, он замолчал, снова бросив на меня взгляд, будто не зная, что сказать, а затем продолжил. «Парень, он убил их, всю шестерку гребаных ублюдков. Один, понимаешь, один русский». Рация на несколько секунд затихла, а затем послышался глухой смешок. «Миллер, ты что, рехнулся? Ты видел, что эти твари делают с нашими отрядами? Никто не может их убить, никто. Все попытки были тщетны. Эти твари даже вертолеты сбивают на расстоянии в несколько километров. Русский, говоришь, сказки тут не рассказывай». Солдат нахмурился, его руки снова задрожали, но на этот раз от раздражения. «Я не шучу, капитан, он один вырезал их. Этот парень, он их рубил, как траву косой. А я знаю, что это такое. Я в деревне вырос и все детство провел в обнимку с нее. Я своими глазами видел. Он не с нашего отряда, он чертовски сильный, как сверхчеловек какой-то. В разы сильнее всех, кого я видел». Рация снова на несколько секунд замолкла, после чего голос капитана прозвучал уже с явным сомнением. «Подожди, ты сказал, русский, а он случаем не в черном костюме, не из той группы, которая прибыла с президентом России?» Миллер снова посмотрел на меня, оглядывая и не видя костюма, но я кивнул ему, подтверждая, что это я. «Да, он говорит, что один из них, говорю же, что русский, и он убивает этих тварей, и просит координаты, где находится следующее. Нам нужна помощь. Где найти инопланетян?» Голос в рации снова затрещал, но на этот раз в нем послышалась серьезность. «Слушай, если этот парень действительно может с ними справиться, черт, мы не можем упустить этот шанс. Вашингтон полон этих уродов. Они уничтожили Белый дом. Прямо сейчас одна шестерка штурмует Пентагон, а еще одни обосновались на Капитолийском холме, отстреливая оттуда пролетающие самолеты и вертолеты. Мы пытаемся удержать позиции в центре, но все рушится, отряды гибнут. Если он может помочь, то мы будем чертовски благодарны». Миллер посмотрел на меня, словно ожидая подтверждения. «Он справится», — наконец сказал он в рацию, уверенно сжав ее в руке. Я молча кивнул. И в ответ из рации снова послышался голос капитана. «Хорошо, тогда вот что. Я сейчас передам координаты местоположения оставшихся отрядов. Городу практически конец. Когда они встречают большие отряды, то применяют бомбы, уничтожающие все в радиусе десятков метров, поэтому мы вынуждены разделять наших на взводы. Они гибнут, но выигрывают нам время». На земле рядом с Миллером загорелся маленький дисплей его устройства, на котором начали появляться данные с метками зеленых точек, где находились военные. Прямо у меня на глазах одна из них вспыхнула красным цветом, сигнализируя о том, что они вступили в бой, и через несколько ударов сердца погасло. «Мы дадим тебе координаты», — продолжил капитан, — «но ты не знаешь города. Миллер, ты пойдешь с ним, проведешь русского к целям, и постарайтесь выжить. Нам нужны все возможные силы». Сержант на секунду застыл, явно не в восторге от такой перспективы, но, глядя на меня, все же кивнул, понимая, что этот приказ был едва ли не последним шансом спасти город. «Понял вас, капитан», — наконец ответил однорукий солдат. «Веду его к целям». Рация выключилась, и он опустил ее, обводя глазами улицу, заполненную дымом и обломками, затем снова посмотрел на меня. «Думаешь, сможешь справиться с остальными?» — спросил он, хотя в его тоне уже не было прежнего сомнения, только желание услышать подтверждение. «Я разберусь», — спокойно ответил я. «На самом деле, для меня это даже не противники, видал и посерьезнее. С этими поигрался и ладно, остальных уничтожим без риска». Он кивнул и показал в сторону разрушенной улицы. «Ладно, первая точка недалеко отсюда. Я проведу». Миллер шел впереди, оглядываясь на разрушенные здания, по-прежнему не веря в происходящее, но его движения стали более уверенными, а дыхание ровным. Я следовал за ним, держа в левой руке топор, разгоняющий характеристики в готовности атаковать твари, посягнувших на нашу планету. Мы двигались по разрушенным улицам Вашингтона, от одного укрытия к другому. Город, когда-то величественный и живой, теперь превратился в мертвую зону. Я видел развороченные автомобили, разрушенные здания, улицы, полные обломков. Казалось, пришельцев было немного, но разрушения они учинили знатные. Лазерные винтовки, пусть и стреляли слабее, чем я, все еще оставались чрезвычайно разрушительными, разрушая целые здания. Везде стоял запах гари и дыма, словно весь мир вокруг медленно сгорал. Я уже даже отвык от таких вещей, постоянно нося защиту, фильтрующую все негативные факторы, включая и внешнюю среду. «Это здесь, за углом». Миллер остановился, прислушиваясь к чему-то впереди. Я внимательно осмотрел местность. Мы находились возле развалин большого офисного здания, и впереди, за углом, слышались крики и звуки перестрелки. «Жди здесь», — бросил я парню и стелющимся шагом побежал, ускоряясь с каждым мгновением. «Конечно, я сказал парню, что больше не буду рисковать, но мне в любом случае нужно сначала увидеть врага своими глазами, чтобы понять, в кого можно стрелять. Не хотелось бы попасть в парней, защищающих свой город, став причиной их гибели. Да и надеются сейчас на меня у них в штабе. Некрасиво получится, если вместо инопланетян убью тех, кого подрядился защищать». Выметнувшись за угол, застал картину того, как эти твари развлекаются, в рукопашную убивая солдат. Один из четырех руких ублюдков разбежался, не обращая внимания на стреляющего в него очередью военного, и пнул того ногой. Тело несчастного взметнулось в воздух, пролетело до ближайшей стены и врезалось в нее, изломанной кучей падая вниз. Я уже собрался ворваться в бой, когда замер от удивления от увиденного. Позади ящера, словно материализовавшись из пустоты, появился человек. Он двигался тихо, не издавая ни звука, разбежался и, используя хвост врага в качестве опоры, прыгнул, цепляя к его шлему что-то небольшое и прямоугольное, и тут же отпрыгнул назад, снова исчезая и становясь невидимым. Через секунду раздался оглушительный взрыв. Взрывчатка разнесла голову ящера на куски, заставив его массивное тело тут же рухнуть на землю. Еще несколько мгновений, и остальные ящеры начали хаотично стрелять во все стороны, пытаясь найти того, кто убил их товарища. Избежав всех выстрелов, невидимка снова появился. На этот раз он прикрепил С4 к другому ящеру, но не достав до головы, прилепил к телу. Инопланетянин непонимающе уставился на маленькую коробочку, потянулся к ней, собираясь сорвать, и она взорвалась на груди существа, разворотив броню и контузив тварь. Остальные четверо пришельцев, видимо, в панике, стали стрелять еще быстрее, поля в разные стороны. Они понимали, что кто-то охотится на них, но найти невидимого противника было невозможно. Третий ящер пал почти так же быстро, как и два предыдущих. Невидимка снова ловко прикрепил взрывчатку, на этот раз на паховую область. Раздавшийся мощный взрыв подбросил ящерицу в воздух, одновременно отрывая ей обе ноги с хвостом. Я почувствовал, как мое сердце бешено заколотилось. Кто бы ни был этот незнакомец, он был невероятно хорош. Однако удача не всегда на стороне даже самых искусных бойцов. Когда невидимка пытался подойти к следующему врагу, ящер его заметил, увидев хрустнувшее стекло под ногой человека. Он одним рывком бросился вперед и, начав беспорядочно размахивать руками, поймал его, с ревом вздернув добычу над головой. Грех было дать погибнуть такому герою, и я наконец вмешался. Лазерный луч прошелся по стоящим врагам, разрезая их на части, и я, контролируя обстановку, подошел ближе. Невидимка остался жив. Он поднялся, хотя и был слегка ошарашен. Я подошел к нему, и, когда он снял маску, я не мог поверить своим глазам. «Платонов», — выдохнул я, — «это был тот самый человек, который когда-то вытаскивал браслет моей бывшей девушки. Тот майор, который сумел выследить тварей, убивших ее, и, видимо, он остался в Штатах, выполняя очередное сверхсекретное задание и не сумев остаться в стороне, вступил в бой против пришельцев». «Максим», — удивленно произнес он, его голос был охрипшим, как будто он не ожидал встретить меня здесь, на поле боя. «Вот так встреча». Мы оба молчали несколько секунд, пытаясь осознать происходящее. Платонов выглядел так же, как в тот день, когда я видел его в последний раз, только слегка побитый и уставший. «Что вы здесь делаете?» — наконец спросил я, все еще не веря в то, что стою перед человеком, который был частью моей жизни так давно. «Выживаю, как и все мы», — ответил он с грубой усмешкой. «Вытаскиваю тех, кто остался, и убиваю этих тварей. Это, кстати, второй отряд, и если бы не ты, то он бы стал для меня последним». Я только и смог, что кивнуть на его слова. За спиной майора шевельнулась контуженная тварь, которая разорвала защиту на груди, и я сразу переключился на нее. «Ну что ж», — бросил я фразу в воздух, — «надеюсь, что переводчик в коммуникаторе сможет помочь нам пообщаться с этой ящерицей. Узнаем, что они забыли на нашей планете».